Глава 43. Как оказалось, Райанер неспроста предложил мне слиться разумами во время просмотра записей из кристалла. Кто бы сомневался. Теперь я должна была во время его второго полета в виде дракона к расселине, где обнаружилось темное пятно, быть связующим звеном между ним и Нейтом. Общаться мысленно, все время поддерживать контакт, чтобы в случае чего подать сигнал младшему принцу лететь на подмогу. Или не лететь. Нейтер намекнул, что герцог может и не вернуться, и внимательно смотрел, как я отреагирую на его слова. «Насколько там опасно?» — спросила я. «Ну, не знаю», — сдержанно улыбнулся принц. «Самый центр скопления магических нитей, которые почему-то истощены, хотя на Южном полюсе они, наоборот, сияют силой, как звезды. Очевидно, что здесь что-то не так. Я не говорил, что несколько разведывательных кораблей изумрудных пропали тут без вести». «Не пугай Ниниеллу». Райнер, который отходил проверить артефакты, вернулся. «У меня есть правдоподобное предположение о том, почему пропали корабли. Перед исчезновением все они докладывали о том, что у них выходит из строя техника. Для дракона, как ты понимаешь, это не проблема. Нини, если бы я не был уверен в своих силах, я бы просто не взял тебя с собой в первый полет. Твоя безопасность для меня на первом месте». «А сейчас ты меня с собой не берешь», — заметила я. Герцог шагнул вперед ко мне, в его глазах сверкнуло фиолетовое пламя. «Если твои слова сейчас проявление беспокойства за меня, то я безмерно рад этому. Но ты нужна мне здесь, чтобы держать связь. Обещаю, что если увижу угрозу себе, я просто открою портал». «К тебе ему будет переместиться проще всего», — любезно подсказал Нейтер. «Ты сможешь следить за мной вот на этой карте». Райнар достал один из черных камней и положил на стол. Передо мной возникла трехмерная схема местности. Были видны снежные холмы и та самая расселина, полет над которой вызвал у меня неприятное ощущение. Герцог взял мою руку, легко прикоснулся губами к пальцам и сказал мысленно: «Нини, я должен лететь, чтобы быстрее вернуться. Вернуться к тебе». С этими словами Райанер стремительно вышел, оставив меня с Нейтером и техниками. Принц, казалось, не обращал на меня внимания, увлеченно разглядывая один из экранов, где по-прежнему мелькали надписи. Это длилось 10 секунд. «Ниниэлла, попробуй мысленно поговорить с Райанером». Нейтер подошел ко мне. «Нам нужно проверить связь». «Скажи ему, что со связью все в порядке», — раздался у меня в голове мысленный голос герцога. Я чуть не подпрыгнула, а когда осознала, что произошло, возмутилась. Но Райанер поспешил меня успокоить. «Не волнуйся, я не читаю твои мысли. Просто хорошо знаю Нейта. Уверен, что следующий его вопрос будет о жрице богини-матери». «Он просил передать, что все идет по плану», — сказала я. «Вы разговариваете мысленно?» — уточнил принц. Я кивнула, и он задумчиво произнес: «Хорошо, ведь он уже покинул базу». Я глянула на схему и не без удивления увидела там фиолетовую точку, что приближалась к расселине. Интересно, знает ли Райанер, что работа его артефакта очень сильно напоминает ту трехмерную схему, что я видела, надевая шлем? «Ниниэлла, я бы хотел узнать больше о твоем артефакте». Я вдруг обнаружила, что Нейтер расположился на соседнем стуле и внимательно наблюдает за мной. «О том, что дала тебе богиня. Нет ли у него еще каких-нибудь полезных свойств, кроме как оповещать всех сиянием о невинности?» «Каких, например?» — спросила я, внимательно наблюдая за фиолетовой точкой на схеме. Она как раз зависла над расселенной, и у меня опять появилось ощущение подспудной угрозы. Хотелось остановить Райанера, крикнуть ему, чтобы возвращался, но я не успела. «Знаешь, Ниниэлла, немногие менталисты могут, не пройдя обучение, передавать свои мысли на расстоянии», — донесся словно издалека голос Нейтера. «Твои способности поражают и вместе с тем наводят на вопросы». «Я еще и видеть могу его глазами?» — спросила я, с удивлением вертя головой из стороны в сторону. Восприятие словно раздвоилось. Краем сознания я понимала, что сижу на стуле рядом с принцем, в сухой и теплой комнате, но все органы чувств твердили — это не так. Я стремительно летела вниз по темному ледяному тоннелю, освещенному только сиянием редких фиолетовых искр. И откуда-то шло знание, что в конце пути есть разгадка задачи, которая давно мучит. «Я бы сказал, это невозможно, если вы не прошли с дядей обряд единения», — — заявил Нейтер, заставив меня отвлечься от происходящего с герцогом. Принц резко спросил. «Ответь, ты общаешься с ванной при помощи артефакта?» «Что?» — воскликнула я, вытаращив глаза. Опасность витала в воздухе и была почти осязаемой. «Райнер, возвращайся!» Мне резко стало не до принца и его вопросов. Я поняла, что силюсь рассмотреть то, что видит сейчас герцог. Вокруг него летали разноцветные шары и сверкающие искры, клубилась черная дымка, окутывая чешуйчатое драконье тело. А еще он больше не летел, а стоял всеми четырьмя лапами на твердой земле. Что удивительно, земля эта была теплой. Дракон, почувствовав мою панику, послал успокаивающий импульс, и я услышала. «Не волнуйся, Нини, в случае чего я тут же перемещусь к тебе». «Это если у тебя останется магия», — раздалось невесть откуда. «С твоей стороны было весьма опрометчиво проникать сюда». Я увидела, как Районара окутывает темная дымка. Сперва скрылись из вида крылья, а потом она затянула все тело. Один из шаров, летающий вокруг головы дракона, засветился ярче, и в нем стало появляться нечто непонятное. А потом меня неудержимо потянуло к моему дракону. Передо мной разверзся темный тоннель, он звал и манил, и я откуда-то знала, что приду по нему к Районару. Однако попытки позвать дракона успеха не приносили, мысленные крики уходили в пустоту. Неожиданно все прекратилось. Передо мной возникло лицо Нейтера, и оно не выражало ничего хорошего. Младший принц выглядел крайне напряженным. Из его глазниц лилось фиолетовое пламя, а по телу пробегали сиреневые вспышки. «Нинел, я сейчас закрою портал», — проговорил он, делая в воздухе пасы. Но у принца не вышло. Из тоннеля, который теперь выглядел как черная дыра, вылетел сгусток темного света и окутал Нейта, гася фиолетовое пламя. Эта же тьма налетела и на меня, и через секунду я обнаружила, что стою в ледяной пещере, а не сижу за столом в теплой комнате. Все случилось настолько быстро, что я даже не успела толком ничего осознать. А под ногами у меня лежало навзничь мужское тело. Райнар. Глаза герцога были закрыты, а голова откинулась назад. Преодолевая панику, я присела, попытаясь нащупать пульс на голой шее, незащищенный даже воротником. В отличие от меня, герцог был одет не в комбинезон, а в камзол, брюки и сапоги по моде своего мира. Его тело было холодным, очень холодным. Я, отгоняя волну страха, приподняла его голову, уложила себе на колени и почувствовала невероятное облегчение, нащупав пульс. Слава богу, Райнер жив. Но почему он без сознания? Ран на теле видно не было. На мой голос и похлопывание по щекам герцог не отреагировал. Кстати, когда он успел обратиться? Ведь пока мы были на связи, он летел на драконьих крыльях. Может, все дело в магическом истощении? Боже, ну почему я не разбираюсь в магии? И память Нини, как назло, не дает подсказок. А ведь прежняя хозяйка моего тела имела представление хотя бы о базах. Вон, ритуал, который притянул мою душу на ее место, вполне успешно провела. Ладно, не стоит отвлекаться на пустые рассуждения, надо позаботиться о Райнере. Его хорошо бы как минимум согреть. Кстати, мой комбинезон неплохо защищал от окружающего ледяного холода, видимо, был предназначен в том числе и для минусовых температур. Если бы герцог не пренебрегал местной одеждой, можно было не бояться, что он замерзнет насмерть. Или он понадеялся на то, что его согреет магия? Магия, в ней все дело, надо просто помочь Районару восстановить силу. Когда он, истощенный, вывалился из портала, то первым делом набросился на меня с поцелуями, вроде как от этого его магия вернулась. Теперь, благодаря браслетам, обмен энергии между нами должен пойти даже легче. Может, даже не нужно Райнера целовать? Попробую обойтись без этого. Побуду для него батарейкой. Чего уж, для благого дела не жалко. Я еще больше приподняла герцога, усаживая его. Тяжелый, как будто бы стал еще холоднее. Долго я его не удержу. Стараясь не думать, что будет, если не получится вырвать Райнера из беспамятства, я соединила наши руки, прижимая браслеты друг к другу. Сосредоточилась, призывая свою магию. Раньше она всегда появлялась спонтанно, но я ведь почти не пыталась управлять ею сознательно. Ничего не происходило. Наверняка ведь нужно произнести заклинание или совершить какие-то движения пальцами. Тут все так делают, а я не имею ни малейшего представления, как активировать нужные магические потоки. Горан вон пентаграмму на полу рисовал, чтобы портал открыть. Да уж, открыть портал куда-то в безопасное место сейчас было бы лучше всего. Перенестись из этого ледяного подземелья прочь. Почему же Райнер этого не сделал, как собирался? К сожалению, напрашивался очевидный ответ. Герцог вырубила прежде, чем он сумел оказать сопротивление. Или он на что-то потратил магию. Черт, как же ему ее вернуть? Разозлившись, что браслеты не работают, я схватила Райнера за воротник камзола и быстро, пока не передумала, прижалась губами к его губам. Это было все равно, что поцеловать ледяную скульптуру. Я перепугалась, что уже опоздала с помощью и снова попыталась активировать свою магию. На этот раз что-то внутри меня откликнулось, по телу пробежала щекотная волна, вокруг возникла малиновая дымка и окутала нас с герцогом. Показалось, что я чувствую в нем какие-то перемены, и скоро стало понятно, что да, таки чувствую. Райнер пошевелился и ответил на мой поцелуй. Я облегченно выдохнула, продолжая целовать герцога. Это было как лакомиться мороженым. Холодно и сладко. Но я люблю мороженое даже зимой, так что было приятно, а потом резко потеплело и стало светлее. Вокруг нас искрилась уже не только малиновая дымка, но и сиреневая магия герцога, сияя все ярче. Открывать глаза не хотелось, а поцелуй все длился и длился. Мною завладело самое настоящее безумие, как никогда хотелось пойти дальше. Проверить теорию Райнера. Действительно ли я не лишусь магии, если разделю с ним постель? Эта мысль неожиданно отрезвила. Какая постель? Тут только ледяной пол в опасной пещере, где Райнер по какой-то причине лишился всей магии и чуть не погиб. Наверняка угроза никуда не ушла. Герцог внезапно замер и отстранился. Я поморгала и обнаружила, что мы с ним... А где это мы? «Ни-ни, что произошло?» — спросил Райнер. «Мы переместились?» «Если это ко мне вопрос, то не имею ни малейшего понятия», — сообщила я, оглядываясь. Мы с герцогом находились в небольшой комнате и сидели на полу, покрытом белой плиткой. После ледяной пещеры он казался почти теплым. Мебели тут не было, а три стены, тоже белые, мерцали, переливаясь, как снег на солнце. Четвертая стена была зеркальной, и можно было полюбоваться на наше взъерошенное отражение. Кстати, неплохо бы слезть с колен Райнера, а то сижу на нем верхом в позе, очень удобной для... «Как ты оказалась со мной?» — резко спросил герцог, перебив мои фантазии. «Переместилась по темному тоннелю», — ответила я. «Можно сказать, меня туда засосало сгустком черноты». «Значит, он сильнее, чем я думал». Райнер добавил несколько резких слов, значение которых Ниниэлла не знала. «Он и тебя сумел притянуть». «Он — это кто?» «Я почти сумел выяснить, почему этот мир теряет магию», — сказал герцог, поднимаясь на ноги и умудрившись перехватить меня так, что я оказалась у него на руках. «Но здесь замешан тот, на кого я и подумать не мог. Мне не ясно, зачем он делает это». «Ты знаешь, кто за всем этим стоит и кто же, и где мы, черт возьми, находимся?» «Вы в тюрьме», — ответил на мой вопрос громкий мужской голос, показавшийся смутно знакомым. «В самой надежной камере, которую только можно создать. Она удержит хоть 10 драконов». Я стремительно обернулась, чтобы увидеть, как зеркальная стена нашей комнаты стала прозрачной. За ней стоял высокий мужчина с зелеными волосами и горящими изумрудным светом глазами. «Лиар Мартландер», — процедил герцог. «Я был прав, ты стоишь за этим, но зачем? Чего ты хочешь?» «Пожалуй, я отвечу на последний вопрос», — усмехнулся глава изумрудного дома. «Мне нужна твоя сила, вся без остатка. Сила и жизнь твоя и твоей пары».